литературное чтение на Радио России. Радио России, Санкт-Петербург и журнал «Нева» представляют. Мы предлагаем вам, уважаемые радиослушатели, послушать в исполнении артистов петербургских театров страницы нового романа Натальи Галкиной «Вилла Рено». Несколько слов от редактора. «Вилла Рено» — это исчезнувшая дачная усадьба на Карельском перешейке, в районе нынешнего поселка Комарова. После большевистского переворота с 1918 и до начала финской войны 1939 на территории виллы Рено располагался пансионат для русских иммигрантов по неволе, тех, кто выехал в дачные места под Петроградом и неожиданно для себя оказался за границей, в Финляндии, получившей независимость согласно ленинскому декрету. Жанр романа Натальи Галкиной «Вилла Рено» определить достаточно трудно. Это некое смешение прошлого и настоящего, реальности, вплоть до документалистики, и вымысла. Впрочем, как написал как раз об этой особенности прозы Натальи Галкиной Борис Стругацкий, фантазия автора не искажает реального мира. Она каким-то волшебным образом делает его еще более реальным. Не случайно, видимо, и эпиграф к роману из Кира Булычева. Все факты, которые можно проверить, на самом деле суть факты. Имена настоящие, события имели место, остальное — ложь. Наталья Галкина, «Вилла Рено». Часть первая. «Мы были побеждены». Революцией и жизнью. Гайто Газданов. По Морской, преувеличенно прямо, шел от залива к станции высокий человек в видавшем виды драном канотье, картинно опиравшийся на трость с набалдашником. Тяжелую резную трость. Змеи, ящерицы, разномасштабные животные, словно сошедшие с заставок издания басен Крылова прошлого века, обвивали в причудливом ритме и смешении форм некое дерево райского сада. Шел он неторопливо, спешить было некуда. Едущая от станции к заливу на финской двуколке красивая женщина с сиреневым зонтиком помахала ему рукой. «Здравствуйте, Мими!» Он откланялся, приподняв канотье. «Добрый день, Лебелюль!» «Счастливого пути, любовь Юльна! Рад видеть вас!» Поначалу он не мог привыкнуть к собственному прозвищу, к возникшей из Михаила Михайловича аббревиатуре «Мими», придуманной детьми, подхваченной взрослыми, потом привык и откликался легко. Он постоянно дивился открывшейся в нем способности привыкать ко всему. К нелепому гардеробу, к бедности, к перемене участи, к гибели сына, положению вечного дачника, задержавшегося невзначай в осени и зиме летнего человека, к быту завзятого урбаниста в загородной местности, потомственного петербуржца, превратившегося во временного жителя Карельского перешейка. Осенью летних людей охватывала тоска. Мими не был исключением. Вот и сейчас, порыв ветра на осеннем перроне, шорох листьев, несущихся по платформе, проносящийся мимо поезд с цветными вагонами, призрак прежних поездов. Прежние шли из Санкт-Петербурга в Гельсингфорс, нынешние — от Белоострова, где находилась граница с СССР, закрытая наглухо советской властью в мае 1918 года в Хельсинки. Все вместе взятое заставило его покачнуться. Не от того, что он лицом к ветру схватился, откинувшись за канотье и оступился, но потому, что непривычной болью сжало сердце. В прежнем бытии ветра представлялись ему неудобством. Ныне они были образы, символы, метафорическое нечто. Прежде леса, поля, залив, озера, реки служили ему местами отдыха, почти декорацией. Теперь ему приходилось жить среди них и с ними. Страшен был октябрь, месяц осенний, кромешной тьмы. Не видно пальцев вытянутой руки. Вокруг непонятный, настороженный, пропитанный потемками мир подступивший вплотную к деревянному крыльцу. Читая газеты, просочившиеся из Петрограда, присылаемые из Брюсселя либо из Парижа, Мими почти равнодушно, почти холодно удивлялся, сколько люди болтают, как поднаторели они во лжи и трепотне. Безъязыкий гул вулкана, грозовой накат, ураганный ветер представлялись ему более адекватными людскими поступками, чем логический, эмоциональный, полный оговорок лак языка. «Язычество, язычники, славоблуды!» — бормотал он, швыряя за полночь газету на пол возле кровати. В Киломяках заложник перешейка впервые в жизни увидел он двойную радугу. Две параллельные арки, большая в небе, меньшая перед лесом. Выйдя на открытое место за дальним хутором неподалеку от красной дачи, он зашагал к радуге, стоящей на земле перед лесной опушкой, чтобы войти в цветные врата, загадав желание. Загадать, чтобы весть о смерти сына оказалась сложной. Он подходил, радуга отступала, обесцвечиваясь, пока не исчезла совсем. Поочередно поразили его снег, за одну ночь обводящий дом первопуток, следы на снегу, иней на хрустящей заледеневшей траве, алые ягоды на заледенелых болотах, подернутые литком несобранные грибы, невоплощенные фантазии господина Фаберже, шторм на заливе, падение несгибаемых в полный рост сосен в часы урагана. Поднявшись на гору, он привычно замер, глядя на залив левее Кронштадта, где вечерами и ночами светились, подобно зарнице либо северному сиянию, огни Петербурга. На это слабое, почти воображаемое свечение мог он смотреть неотрывно, без горечи, окаменев, забывшись. Там, где свечение пропадало, начинался невидимый оку южный берег залива, берег Петергофа, императорских и великокняжеских резиденций, где на мысе Реннелла, одном из многих мысов южного побережья, стояла дача великого князя Петра Николаевича. У собственной дачи в Петергофе, где живали Николай II и Александра Федоровна, был длинный мол, и царь с царицей частенько ускользали на Реннеллу тайком. Там ждали их сеансы спиритизма, и однажды на одном из сеансов Александра Федоровна вызвала дух Татьяны Ларины. Детство, дом, сцена былого, могила родных превратились в мираж, в свечение на горизонте. Мими скрывал от всех новообретенную привычку смотреть на сливающееся в мутное пятно ночные огни. Он просто гуляет, припозднившись, забредая то на берег, то в беседку над обрывом, то на смотровую площадку. Он верил, что вернется, хотя видимый им свет был светом несуществующих звезд, потому что пока он отсутствовал, ему подменили город. Подменили, впрочем, и страну, и соотечественников. Увязавшись за пошедшим в очередной раз за границу Владимиром Федоровичем, он и в Питере не остался, и, вернувшись в Киломяки, о впечатлениях своих распространяться не стал. «Пришли другие люди», — думал он. «Откуда они взялись? Марсиане, что ли? Любители красной звезды, войны, Марса. Они всюду рисовали красные звезды. Эти люди страны октября, страны осени. У них были иные лица, другая мимика. Они были пустоглазые». В один из вечеров, ожидая на Киломякском пляже ночи, Мими понял, чего недостает в пейзаже. Прежде в безветрие у воды слышно было дальнее гулкое «у-у» звон больших колоколов Исаакия и втор «а-а» Кронштадтского собора святого Андрея Первозванного. Дети сбегались к воде слушать колокола, забегали в воду, глядели вдаль. Нынче колокола были немы. Они не мудствовали несколько лет, пока их не отправили на переплавку вместе с оградами и памятниками, простыми и кладбищенскими, а также решетками балконов и литыми воротами домов, в порыве сбора металлолома то ли для Волховстроя, то ли для Беломорканала. В ожидании ночи Мими продрог, встал с валуна, побрел вдоль воды в сторону Тариок. Далеко впереди зажглись огни казино, столь любимого жителями Гельсингфорса места смешения языков, стилей поведения, место встречи размеренных и немногословных северян с экзотикой загадочной русской души. Впрочем, там попадались и беженцы-поляки, и петербургские немцы, и французы. Перешеек финны считали перемычкой между Востоком и Западом, к последнему, само собой, причисляя себя. Загорались матовые луны фонарей, огоньки на дачах и виллах, не потерявших обитателей. По нескольким разноцветным фонарям в глубине листвы Мими знал. Теперь он поравнялся с последним нижним прудом каскада. А вот и впадающий в залив ручей с легким белым мостиком и двумя скамейками неподалеку от купалин. Он сел на одну из скамеек, прислонив к сиденью неизменную трость. Немолчный ток ручья, журчание его по мелкой гальке напомнили Мими рокот черноморской волны некогда мирного Крыма, где убили его сына. В шуме Эвксинском слышался немолчный хор, полифония потревоженной эолом воды, прообраз греческого хора. Легкий шум, хруст веток заставили Мими обернуться. Вдоль дороги скакала обезьяна, изредка хватавшаяся за нижние ветки прибрежных сосен, раскачиваясь. «Откуда ж ты, голубушка, эмигрировала?» — спросил Мими. «Держи курс на Выборг, не то тебя за Белоостровом большевики на котлеты пустят». Обезьяна пропала, растворилась в ночных тенях прибрежных кустов. «Интересно, как тебя звал бывший хозяин, хвостатая галлюцинация?» Говорить вслух наедине с собой входило в набор новых привычек Мими. И тут, сквозь журчание и плеск, ему ответил ручей гортанным, маленьким, неестественно прекрасным инопланетным голоском. «Рафаэль, Рафаэль!» «Ох!» — вскричал Мими. «Что же это я за папиросы купил у китайцев в Тариоках? Уж не подсунул ли он мне опиум или анашу? Может, я с ума схожу мало-помалу? Скажи мне еще что-нибудь, ручей». Вода журчала самым обычным образом, невинно, бессловесно. Мими снова загляделся на петербургскую ночную светоносную корону. «Осень пролетит быстро», — думал он, — «а зимой холодно. Одежка никудышная, торосы. Неужели этой зимой придется ходить на залив так же редко, как прошлой? Что-то будет зимой», — сказал он вслух, собираясь уходить, беря трость. И услышал сквозь переплеск тот же незамутненный интонациями голосок. «Зимой по льду придет и Йертер, и Йертер». Все спали в пансионате виллы Рено. Только в окне Лебелюль зеленая лампа горела, погасшая, когда подошел он к крылечку. Проходя по коридору мимо двери Лебелюль, он знал, что стоит она у самой двери, слушая его шаги. «Спокойной ночи, дорогая», — обратился он мысленно к притаившейся любови Юльевне. «Храни вас Господь, красавица, пусть снятся вам сны мирного времени». Вздохнув, она отошла от двери. Улегшись в постель, он продолжал: «Надеюсь, дорогая, ваша жизнь еще сложится где-нибудь, в какой-нибудь стране, поскольку вы у нас померанец в цвету. Обезьяны вам на Финском заливе не мерещатся, в отличие от меня, старого пня, почти рехнувшегося на датской почве, то есть на финской. Со мной уже и ручей, говорит, скоро тросточка ходить начнет из угла в угол. Кто это там зимой по льду придет, как бишь его?» Откликнулся ему издали из-за клепсидры нелюдской голосок. Иертр. Хьюберт В. интересовался опытами Николая Теслы, но и не только. Его привлекала, притягивала фигура самого изобретателя, как многие неординарные люди притягивали одаренные необычными способностями или свойствами. Иногда Хьюберт приписывал этим способностям самое фантастическое происхождение. Он собирал вырезки из газет, посвященные Тесле, хранил их в отдельной папке, большой, из новомодного пластика папке цвета бутылочного стекла или морской волны в бурю. По его распоряжению секретарь его выискивал такие статьи не только в английских газетах. В итоге на изобретателя собрано было достаточно внушительное, но, к сожалению, журналистское досье, не вполне достоверное, с дозой уток газетных, сенсационных прибауток, операций паблисити. Время от времени Хьюберт развязывал тесемки поблескивающей зеленцой папки, фотография Теслы лежала сверху. Хьюберт вглядывался в красивое лицо черноволосого, черноусого молодого человека. Из газет Хьюберт знал, что у Теслы ярко-синие глаза. Он смог и сам в том убедиться во время приезда фантасмагорического серба в Лондон, где тот читал лекцию перед членами Королевского общества. Что только не писали о Тесле журналисты. Хьюберт читал, улыбаясь. «Этот чудак полагает, что на Землю действительно сыплется мусор Вселенной, имеющий к тому же сказочные запасы энергии. Хорошее название для рассказа — «Мусор Вселенной». В Колорадо-Спрингс над башней высотой в несколько десятков метров, построенной Теслой, возникали разряды длиной до 40 метров. Вокруг башни пылал огромный световой шар. Из-под подошв перепуганных пешеходов вылетали искры. На металлических предметах горели огни святого Эльма. За 20 миль от башни под аплодисменты наблюдателей разом загорелись 200 электрических лампочек, и это безо всяких проводов. Друживший с Николой Марк Твен называл его «повелителем молний». Вторую башню он построил на Лонг-Айленде. «Тесла зажег небо над океаном на тысячи миль», писали газеты в 1905 году. Он изучал вибрации. Однажды под действием маленького прибора, собранного на чердаке, стены домов, находящихся в нескольких милях, начали вибрировать и дрожать, как перед землетрясением. «Я мог бы обрушить Бруклинский мост за час», — признался он впоследствии и добавил. «Я мог бы и землю расколоть. Нужен только подходящий вибратор и точный расчет времени». В 30-е годы Тесла занимался секретными проектами под кодовым названием «Энтербо». Это была девичья фамилия его матери Джуки. В проекты входила беспроволочная передача энергии для поражения противника, создание резонансного оружия, попытки управления временем. Этот гений, меломан, любитель Гёте, знавший наизусть множество стихов из Фауста, некогда в юности переболевший пристранной болезнью, он видел подробнейшим образом отдаленные предметы, обрел кошачье совиное ночное зрение, слух его так обострился, что шепот казался криком, а тиканье часов в соседней комнате ударами молота по наковальне, прикосновение вызывало острую боль, кровать его качала, точно корабль в бурю, когда по улице проезжала мимо дома повозка, пульс достигал 130 ударов в минуту. Проболея он еще немного, он бы умер. Но он поправился так же внезапно, как заболел. Этот одержимый, чьей главной любовью было электричество, зачаровал Хьюберта. Он живо представлял себе описанную со слов Теслы сценку. Зима, январский мороз, сумерки, час между собакой и волком. В доме еще не зажигали огня. Шестилетний мальчик играет с любимым черным котом, спина кота внезапно озаряется полосой голубоватого света, прикосновение вызывает сноп искр, мальчик вскрикивает. «Перестань играть с котом», — говорит Джука сыну, — «а то будет пожар». «Нет», — возражает отец, священник Милутин Тесла, — «это не огонь, должно быть это электричество, как во время грозы». Хьюберт сожалел, что никогда не видел фотографии родителей Теслы. Хотя по-настоящему его интересовал не Милутин, потомок старинного сербского рода Драгничей, некогда переселившегося из Сербии в Хорватию, а Джука Мандич из Грагоца, на которой в 1845 году Милутин женился, получив после свадьбы должность капеллана греческой восточной церкви в местечке Сенью. О Джуке ходили легенды. Легенды отдавали мифологией, необычными деталями отличались, странной стилистикой. Хьюберт, усмехаясь, думал, когда-нибудь у сербов может появиться писатель, чей стиль и ход мысли совершенно будет соответствовать мифам о Джуке, и самый ее образ распадется на все женские образы грядущего гипотетического балканского автора. Конечно, Джука была красавица. Случалось ей сметать в доме пыль своей длинной толщиной в руку косою. Если распускала она волосы в грозу, искры, подобные огням святого Эльма, приходилось ей вытряхивать из гребенки, так что однажды она чуть не подожгла Авин. Неграмотная, она знала великое множество сербских преданий и песен, каковы и пела в полный голос, а голосина был низкий, звонкий. Ей отвечало эхо в горах, и все горные ручьи, все окрестные водопады, попав в резонанс, дрожали и пели. Из звуков своих песен, то есть из собственного певческого голоса, однажды соткала Джука серебристый ковер, который пришлось ей подарить бездетной свойственнице, поскольку дети, в особенности Никола, ковра до смерти боялись. И когда коврик начинал звучать в ветреные ночи или в полнолуние, рыдали в голос. Маменьке надоело затирать потоки детских слез. Джука постоянно изобретала что-нибудь. Все необычайные ткацкие ковры в округе были ее конструкцией. И ни одного патента, на что и сдались, не умеющие читать мудреные бумажки. Так что Никола страдал наследственным недугом. Редкостная рукодельница, она вышивала из волос маленькие картины и даже в 80 лет, безо всяких, ясное дело, очков, могла завязать 3 узелка на ресничке. Хьюберт, впрочем, полагал, что на своей. У него не было ее фотографии, но он почти видел, ее опушенные глаза напоминали больших шмелей. Великий английский фантаст все время собирался посетить Балканы. Что-то особое пряталось там, на его взгляд. Этакие континентальные бермудские аномалии. Недаром Первая мировая война началась с Сараева, с убийства эрцгерцога Фердинанда, с убийцы Гаврилы Принципа. Нарицательность фамилии убийцы не нравилась Хьюберту, как не нравились ему в связи с Марсом красные магические пентакли звезд бога войны на шлемах российских красноармейцев. Приехав в 20-м году в Россию, он цеплялся за детали, за привычную внимательность прозаика, чтобы не утонуть в ощущении глубокой нереальности происходящего. Ему казалось, он помещен в чей-то фантастический роман, абсолютно чужеродный по ткани и невнятной по тематике, или в колбу алхимика, в промежуток между поисками философского камня, балующегося разведением инфузорий, бактерий, неведомых миру мелких существ задолго до Левенгука. Все было иллюзорно, запредельно, ирреально, загадочно, подобно дурному сну, бессмысленно, абсолютно. Если бы театр абсурда существовал, Хьюберт В. представлял бы себя персонажем огромной сцены, на множество широт и долгот расчерченной, представленной причудом абсурдистского спектакля. Вы слушали главы романа Натальи Галкиной «Вилла Рено». Читал артист Андрей Тинетко. Режиссер Светлана Каренникова. Звукорежиссер Олег Вишневский. Редактор Татьяна Путренко. Продолжение следует.